прохожий я в жизни земной, в небе лишь пристань покоя. Путь проложил ты, иду за тобой узкой тернистой тропой. Пусть не пугает меня никогда рокот житейского моря. Бог мой со мной, не случится беда, Он мне помощник и в горе. Смело иду я, Господь, за тобой, к вечности путь мой лежит. В райских чертогах найду я покой, там, где Спаситель царит. Озаряя, смело иду я, Господь, за тобой, к вечности путь мой лежит. В райских чертогах найду я покой, там, где Спаситель царит. Там, где Спаситель царит.